В этой песне мы расскажем вам о глубоких чувствах, которые мы испытываем по отношению к Сиранхеле, да. Города Берлин. Да. Дорогая Сиранхелия, жди нас, расставляй свои булки, мы приедем к тебе в Берлин в этом году. Подготавливай свою жопу, не скачи на арабах, жди только наших уи. Поверь, ты получишь много спермы и квартиру в Санкт-Петербурге. Я отдам тебе свой первый раз. Сиранхелия, послушай меня, ты достоин большего. Эти ёбаные арабы, полные хуесосы по сравнению с нами. Мы накормим тебя спермой с ложечки, как младенца. Мы посадим тебя под грузник и заставим срать целые кучи. Ты будешь наша, только наша, Сиранхелия, Сиранхелия. После этого ты снимешь свой подгузник, как бабочка раскроешь ты свой анальный кокон. Ты потом сядешь грязной попкой орешком на наши грязные лица, и мы будем жрать твой сладкий кал. Да.